Тимур Казанцев. Нейросети. Выстрой свою систему из 5 уровней автоматизации. Практическая книга архитектора ИИ. Мастер-промты. ИИ-агенты и сценарии автоматизации для скачивания. Введение. Вы уже живете в мире ИИ. Вопрос в том, в какой роли? За последние пару лет искусственный интеллект почти незаметно въехал в нашу повседневность. Очень по-разному для разных людей. Кто-то почти каждый день что-то спрашивает у чат-GPT. Переписать письмо, придумать идею для поста, помочь с договором, подсказать план поездки. Кто-то ни разу сам ничего не писал нейросетям, но видит, как коллеги подкручивают отчеты через ИИ и делают презентации в два раза быстрее. У кого-то дети уже рисуют комиксы в генераторах изображений, просят сделать красивую картинку к проекту, или делают домашки, закидывая задания в модели, и воспринимают это как норму. Кто-то впервые по-настоящему почувствовал ИИ, когда знакомого сократили после автоматизации на работе, или когда клиент честно сказал: «Мы урезаем бюджет, потому что часть работы теперь закрываем через нейросети». Параллельно же в новостях все реже обсуждают про очередную крутую нейросеть. И все чаще про то, что стоит за ней. Электростанции и дата-центры, дефицит чипов, борьбу за контроль над мощными моделями, технологический суверенитет государств и споры о том, кому и на каких условиях давать доступ к самым последним моделям. На работе вопросы тоже меняются. Вместо «А что там вообще с нейросетями?» все чаще звучит «Где у нас уже есть ИИ в процессах? Что можно ускорить? Почему конкуренты сокращают издержки, а мы нет?» В логических компаниях тестируют роботов на складах и в доставке. В нескольких городах вы уже можете встретить роботизированных доставщиков или такси на автопилоте без водителя. В колл-центрах вам все чаще отвечает не человек, а связка из ИИ-моделей и сценариев. В юридических и финансовых сервисах большинство документов готовится не руками, а алгоритмами. Решения о выдаче кредитов уже давно принимаются, как минимум, на первых уровнях, машиной. При этом ваша собственная картина может выглядеть очень неоднородно. Вы что-то пробовали в чат-GPT или DeepSeek, но чувствуете, что используете их на 5% от возможного. Или наоборот, вас утомили новости, и вы стараетесь не вникать, хотя тревога никуда не девается. Или вы метаетесь между сервисами и агентами и какими-то курсами на эту тему, но внутри все еще остается ощущение: я что-то изучаю, постоянно тестирую, а целостного понимания, как я это могу реально применить в своей жизни и получить от этого какую-то ощутимую пользу, нет. Именно здесь возникает не академический вопрос, что такое искусственный интеллект и нейросети, а гораздо более практичный. В этом мире, где ИИ становится неотъемлемой частью инфраструктуры, вы сейчас кто и в какой траектории застряли? Обычно все сводится к трем типичным состояниям, в которых люди зависают. С них и имеет смысл начать. Три привычные точки, в которых можно застрять. Если быть честным с собой, большинство людей оказывается примерно в одном из трех состояний. Первое. Условное. Ничего серьезного не происходит. Да, появились новые сервисы, появились нейросети, кто-то ими пользуется. Но внутри живет тихая надежда. До нашей отрасли это не дойдет. У нас все слишком специфично. Пусть сначала другие обкатают, а там разберемся. Второе. Информационная паника. Каждый день новые статьи о том, какие профессии вымрут, кого уже заменил ИИ. Как скоро все решат алгоритмы. Можно часами смотреть ролики, спорить в комментариях, обсуждать это на кухне и при этом не менять ни один свой процесс. Оставаться в тех же инструментах, тех же привычках, той же картине мира. Третье. Хаотичный забег по сервисам. Сегодня один чат-бот, завтра другой, послезавтра третья модель. Планшет, ноутбук, телефон забиты полезными ссылками. Вы что-то генерируете, что-то сохраняете, но внутри ощущение: все уже где-то там, а я что-то пробую, но не понимаю, как это встроить в мою реальную работу и жизнь. Все три состояния понятны. В каждом из них есть своя психологическая защита. В первом можно делать вид, что все как раньше. Во втором Чувствовать, что я хотя бы информирован, даже если бессилен. В-третьем, успокаивать себя мыслью. Я же что-то делаю, я не отстал. Но у всех трех есть одна общая проблема. Они не дают вам опоры и внятной стратегии. Вы либо отталкиваете реальность, либо тонете в ней. Эта книга написана для тех, кто хочет выйти из этой ловушки. Нормально бояться. Ненормально оставаться только в страхе. То, что происходит, действительно масштабно. И системы начинают брать на себя все больше рутинных задач. От обработки документов до анализа данных и общения с клиентами. Автоматизация уже касается не только простого труда, но и белых воротничков, креативщиков и даже айтишников. Параллельно растет инфраструктура, дата-центры, энергетика, производство чипов. На горизонте роботы, рабомобили и полностью автоматизированные предприятия, которые будут не экспериментом, а обычной частью экономики. Бояться здесь есть чего. Бояться потерять профессию, доход, ощущение нужности. Бояться оказаться лишним в мире, где вокруг все делают машины. Но страх плохой советчик, если он единственный. Одна часть людей пытается его заглушить. Шутками, скепсисом, уколами в адрес айтишников. Другая застревает в нем и перестает действовать. Задача этой книги – не успокоить вас любой ценой и не разогреть до восторга по поводу ИИ. Задача – дать вам карту и инструменты, с которыми можно жить дальше, даже если мир продолжит меняться теми же темпами, а, возможно, и быстрее. О чем эта книга и о чем она не будет? Начнем с отрицания. Это не учебник по машинному обучению. Мы не будем разбирать формулы, алгоритмы оптимизации и архитектуру нейросетей на уровне исследователя. Это также не сборник вдохновляющих историй, где все заканчивается фразой «А дальше вы сами все сможете. Поверьте в себя». Это не очередной каталог нейросетей, который устареет через 3 месяца. Эта книга также не про то, появится ли настоящий суперинтеллект AGI к 2030 году. Во-первых, честного ответа все равно ни у кого нет. Во-вторых, для вашей жизни и карьеры куда важнее другое. ИИ уже сегодня меняет рынки, профессии и повседневность, без всякого официального признанного AGI. Те навыки и архитектуры, которые вы выстраиваете сейчас, будут нужны в любом сценарии. И до AGI, и после. Ожидание идеального момента, когда придет настоящий AGI и все за нас сделает, это удобный способ ничего не менять. Поэтому в этой книге AGI и суперинтеллект появляются только как фон и возможные сценарии будущего. Главный фокус – не спорить о дате их появления, а дать вам инструменты, с которыми вы остаетесь субъектом при любом раскладе. От сильных узких моделей до мира, где мощных интеллектов станет много. Поэтому эта книга немного про другое. Про то, как устроен мир ИИ как инфраструктура. От энергии и чипов до дата-центров, платформ и моделей доступа. Этому посвящены 1 глава «Каркас индустрии ИИ» и часть 6 главы «Сценарии будущего. Роботы. Борьба за мощности». Про 5 уровней работы с ИИ, которые вы можете освоить. От базового грамотного общения с моделями, 2 глава, до продвинутого промпт-инжиринга и каркаса профессионального промпта, 3 глава. Далее к простым ИИ-агентам, 4 глава, и рабочим системам и автоматизациям, 5 глава. Про то, как разные люди могут встроить ИИ в свою жизнь и работу. Сотрудник в найме, предприниматель, основатель стартапа или создатель ИИ-продуктов, эксперт, фрилансер, человек в госсекторе или НКО. Мы разбираем их роли, риски и возможности в 7 главе, навыки и траектории. И частично в 6 главе, сценарии будущего. И в 8 главе, монетизация и продуктовые форматы. Про прикладную ценность и заработок, а не про быт в теме. Мы говорим о том, как упаковать свои навыки и собранные системы в услуги и продукты, усилить текущий доход или роль в компании. Этому посвящена 8 глава. Про архитектуру, как собрать свою экосистему «Человек плюс ИИ». Не про отдельные фишки и сервисы, А про то, как из инструментов, агентов и автоматизаций сложить личную систему, которая работает на вас, а не требует постоянного обслуживания. Этому посвящена 9 глава про уровень архитектора и личную экосистему. Это практическая и интерактивная книга. Исходная идея проста. Если вы просто прочитаете книгу и ничего не попробуете, вы получите только часть ценности. Поэтому внутри книги вы найдете QR-коды и ссылки на промпты, которые можно сразу копировать и адаптировать. Доступ к моему мастер-промпту, который помогает превращать обычный запрос в профессиональный, с учетом роли, задачи, контекста, формата результата, ограничений, цепочки рассуждений, самопроверки. Примеры готовых ИИ-агентов под разные задачи. Контент, анализ, обучение, стратегическое мышление, которых можно забрать, переименовать, подстроить под себя. Схемы автоматизации и систем. Конкретные рабочие контуры, которые уже применяются в реальных проектах. Книга устроена так, что вы можете читать ее последовательно и параллельно выполнять упражнения. Или возвращаться к отдельным главам, когда до них дозревает ваша практика. Данная книга не курс, но и не сухая теория. Это скорее навигационный инструмент. Вы получаете карту, набор чертежей и конкретные детали, из которых собираете свою конструкцию. Что вы получите, если дочитаете и сделаете хотя бы часть? Я не буду обещать, что через 30 дней вы будете зарабатывать X с помощью новых нейросетей. Гораздо важнее честно описать. Что именно изменится в вашей работе и жизни, если вы дочитаете эту книгу и сделаете хотя бы часть из того, о чем в ней говорится? Если вы пройдете книгу внимательно и позволите себе что-то попробовать по пути, на выходе у вас будет... Первое. Понимание, что вообще происходит. Не на уровне «ИИ» — это модные штуки, которые что-то генерируют, а на уровне «Откуда берутся мощности?» «Какие силы стоят за моделями?» Куда движется экономика? Почему разговор о чипах, энергии и роботах – это не фантастика, а завтрашний день? Второе. 5 уровней работы с ИИ как каркас. Вы перестанете видеть только отдельно взятый чат-бот и отдельную автоматизацию. Появится ощущение скелета, на который можно навешивать новые сервисы, не теряя ориентацию. Вы будете понимать, на каком уровне вы сейчас и куда хотите двигаться. Третье. Личный набор инструментов. Пара своих агентов под реальные задачи. Набор опорных промптов, которые вы можете доработать под себя. Возможно, первая связка автоматизации, которая реально снимет рутину, а не существует только как красивая идея. Четвертое. Измененный взгляд на свою роль. Вы увидите свою профессию, бизнес или сферу деятельности не как жертву или бенефициар новой эпохи, а как систему, в которой можно отдать ИИ то, что описывается и повторяется, усилить ИИ то, где вам не хватало скорости или глубины, оставить за собой то, что принципиально человеческое. Пятое. Базу для монетизации, а не готовые секретные схемы. Вы поймете, как ваши навыки и собранные системы можно упаковать в услуги, продукты или усиление текущего дохода. Без иллюзий пассивного миллиона, но с пониманием, где есть реалистичные деньги. Для кого эта книга написана? Она точно не только для айтишников. Она для тех, кто чувствует, что мир меняется слишком быстро, но не хочет занимать позицию наблюдателя со стороны. Достаточно честен, чтобы признать: «Да, я чего-то боюсь, чего-то не понимаю, в чем-то отстал». И при этом все равно готов думать и пробовать. Хочет собрать свою экосистему «Человек плюс ИИ», а не просто подписаться на очередной сервис красивой рекламой. Устал от страха упущенных возможностей и хочет заменить «Я везде не успеваю» на осмысленное «Я понимаю, что для меня главное, и делаю шаги туда». Она вряд ли понравится тем, кто ищет гарантии. Вот секретная нейросеть. Пользуйтесь ею, она решит все ваши вопросы. Надеется услышать, что можно просто пересидеть бурю, а потом все вернется к привычному устройству мира. Немного о будущем, в которое вы входите с этой книгой. В дальнейших главах мы будем говорить о вещах, которые еще недавно звучали как фантастика. О войне за энергию и чипы, о новых центрах силы вокруг и инфраструктуры, о роботах и вторых телах, которые могут работать за вас, о разных сценариях общества, от относительного благосостояния до платформенного феодализма, о том, что значит быть человеком в мире, где часть решений принимают алгоритмы. Важно другое. Весь этот разговор не про далекий 2100 год, а про ближайшие 3-5 лет, которые напрямую затронут вашу карьеру, проекты, здоровье, финансы, отношения, время. Вы уже живете в этой траектории. Вы можете делать вид, что нет, но мир от этого не замедлится. С чего мы начнем? Чтобы все остальное имело смысл, нужно сначала посмотреть под капот. Первая глава не про «как написать промпты» и не про «какую модель выбрать». Она про то, как устроена инфраструктура ИИ. Почему в новостях все чаще мелькают слова «энергия», «чипы», «центр обработки данных», «технологический суверенитет»? Кто и за что сейчас реально борется? Как эта борьба отзовется в вашей жизни, даже если вы никогда не будете строить свои дата-центры и писать код? Без этого основания любые разговоры про агентов, автоматизации и монетизацию висят в воздухе. Если вы готовы смотреть на реальность такой, какая она есть, и параллельно искать в ней свое место и свою архитектуру, давайте начнем с фундамента. А дальше, шаг за шагом, мы поднимемся до того уровня, где ИИ, роботы и системы станут для вас не источником постоянной тревоги, а материалом, с которым можно работать. Небольшой дисклеймер перед стартом. ИИ-индустрия меняется быстрее, чем успевают выходить книги или YouTube-обзоры. Названия моделей и интерфейсы сервисов, о которых я пишу, неизбежно будут обновляться. Важно не то, как именно сегодня называется модель, а принципы и уровни работы с ИИ, о которых пойдет речь. Вы можете читать книгу не строго по порядку. Если вам уже близок базовый уровень, смело перескакивайте к главам про агентов и автоматизации, а потом возвращайтесь к пробелам. Относитесь к структуре как к карте, по которой можно двигаться своими траекториями. Я не рекламирую никакие сервисы и не призываю пользоваться конкретными продуктами. Все упомянутые инструменты – лишь пример того, как можно решать задачи. Любые решения о подписках, передаче данных и выборе платформ остаются исключительно за вами.